Памятны мне и говенья в Оптиной. Бывало, назначается день исповеди, и все говельщицы собираются в моленной. Первые годы батюшка обыкновенно заставлял кого-нибудь из исповедниц читать общее исповедание грехов, а потом приглашал поодиночке для исповеди и разрешительной молитвы. Последние годы батюшка чаще сам читал исповедь, или, вернее, исповедовался за нас своими словами, только как планом, пользуясь листком исповеди, который он держал в руках. Медленно, один за другим, называл он грехи, которыми мы оскорбляем благодать Божию. И часто, назвав грех и глядя на кого-либо из присутствующих, объяснял, при каких обстоятельствах, как он мог быть сделан, и, казалось, читал опять в наших душах. Бывало, войдем для разрешительной молитвы, а добавить нечего, все сказано при всех, но так, что никто этого не понял, кроме лица виновного. Наряду с отеческой лаской и нежностью были у батюшки и другие способы старческого руководства, и способы довольно решительные. Если умел он обласкать, согреть душу человека, то и школить он умел, вероятно, желая закалить и укрепить дух своих духовных детей. Об этой стороне своего окормления батюшка сам как-то проговорился. Один раз, приехав в Оптину после большого промежутка времени, я прожила несколько дней и все не могла попасть к батюшке наедине. Наконец был назначен день исповеди. Ожидая ее, я очень волновалась. Времени прошло много, пережито было еще больше, и исповедь меня страшила. Пришла я в 2 часа, но проходит 3, 4, 5 часов. Батюшка принимает посетительниц одну за другой, а мимо меня ходит себе и не глядит. Наконец я не вытерпела. Батюшка забыл, думаю, и когда он проходил мимо меня, спросила: «Батюшка, вы не забыли, что исповедаться мне назначили?» «Нет, не забыл. Я прекрасно все помню. Только, пожалуйста, потерпи немного». Мне казалось, что я вопрос задала смиренно, но батюшка уловил в тоне моем оттенок нетерпения. Много времени спустя он вспомнил об этом и подобных случаях. «Я себе хожу мимо и вижу, что она кипит вся», — говорил батюшка другому лицу, но в моем присутствии. «А я про себя думаю: ничего, пусть кипит. Покипятится, покипятится, лучше сварится». И кипятил батюшка подчас долго. Помню, один раз приехала я к нему для решения вопроса о перемене места моей службы. Вопрос этот находился в связи с очень многими обстоятельствами, затрагивал интересы лиц мне близких, решить его без совета я не могла, а откладывать дальше было невозможно. Путешествие мое совершилось в конце 6-й недели Великого Поста. По дороге от Москвы до Сухиничей наш поезд очень запоздал, и в Сухиничах мы пропустили поезд на Козельск. Приходилось сидеть на станции почти сутки, а совпало это с вербным воскресеньем и с Днем Ангела Батюшки 11 апреля, когда особенно хотелось быть в Оптиной. А между тем мне предстояло ночевать на вокзале и спать в повалку на полу в тесной грязной дамской комнате. Помню, изможденная предыдущей бессонной ночью, волнениями в пути, я, как беспомощный ребенок, готова была плакать на станции от сознания полного бессилия изменить свое положение. К вечеру, однако, начальник станции смиловался над нами и отправил нас в Козельск с товарным поездом. Приехала я на место поздно ночью, а на другое утро знавшие меня духовные дочери батюшки, видевшие его накануне, встретили меня расспросами, что со мной вчера было. Оказывается, принимая поздравления, батюшка озабоченно говорил: «А вот Эл, бедная, теперь плачет в Сухиничах. Помоги ей, Господи». Пришла я. Батюшка ласково меня принял, велел говеть, исповедовал, но всякие деловые разговоры отложил до Пасхи. Прошли страстные дни, особенно сильно действующие на душу именно в Оптиной, где остро чувствуешь скорбь Христова креста, а потом согреваешься в лучах радости о воскресении Его. Миновал первый день праздника, начались приемы в хибарке, начались разговоры об отъезде. На Фоминой у меня начинались уже занятия. Попросила я батюшку принять меня наедине для отдельного разговора. «Как же не принять? Непременно приму. Да что ты говоришь, что тебе одно словечко только сказать надо? И два, и три, и десять скажешь», — обнадежил батюшка. Но день шел за днем, а сказать словечко мне все не приходилось. Вел батюшка беседы со всеми вместе, принимал отдельно кое-кого, но для меня у него свободной минуты не находилось. Между тем, вернуться домой, не решив вопроса о месте, мне казалось просто невозможным. Накануне моего отъезда батюшка объявляет, что ему очень некогда, что разговаривать со мной он не будет, что я должна изложить вкратце на бумаге свое главное дело, а он ответит. Это приказание очень меня огорчило, так как я ожидала именно разговора с глазу на глаз. Однако пришлось подчиниться. Изложила я свое дело в довольно резком тоне и отправила это письмо в скит. На другой день надо было уезжать, но батюшка неожиданно через других передал мне разрешение пробыть лишний день. Пришла я в 3 часа. Начался прием тех, которые еще на несколько дней оставались в Оптиной, а до меня все не доходила очередь. Неужели придется уехать так? А дома с первого момента опять вспыхнут вопросы, которые так наболели, без разрешения которых нельзя ни за что приняться. Проходит час за часом, в монастыре ударили к вечерне, и батюшка начал выпроваживать всех в церковь. «Сходите, помолитесь», — слышу его голос. Постепенно ушли все, бывшие около моленной, осталась одна я в глубине коридора. Батюшка пошел на мужскую половину и, проходя мимо меня, вдруг остановился и так серьезно и резко сказал: «Письмо твое я прочитал». Я молчала, ожидая, что будет дальше. «Слышишь, письмо твое я прочитал», — и еще резче и суше повторял батюшка. Я как-то растерялась и не знала, что отвечать. Точно потеряв терпение, батюшка резким движением посадил меня на лавку. «Сиди здесь», — и ушел. Осталась я одна, совсем не понимая, что батюшка дальше будет делать. Но ведь оставил же он меня зачем-нибудь. Верно, возьмет мое письмо, выйдет, позовет в моленную, и на все я получу ответ. Только бы не набрался опять народ, не помешали бы. Точно в ответ на мою себелюбивую мысль вышел келейник, сказал мне, что батюшка просит подождать немного, и запер входную дверь. Итак, я одна сидела на скамеечке, чутко прислушиваясь к каждому движению за стеной на мужской половине. Прошло с полчаса. Шаги. Сердце замерло. Вышел опять келейник. «Батюшка велел передать вам, что ему некогда сегодня к вам выйти. Он посылает вам благословение заочно и просит пожаловать завтра в обычное время». Уши от холодной воды вылили на меня. Вот так поговорили со старцем, вот так получила решение на все свои вопросы, а завтра уезжать. Стыдно признаться, но я просто рассердилась на батюшку, огорчилась впору хоть вон бежать. Только в день отъезда нашлась, наконец, минутка у батюшки и для меня — и я уехала все-таки несколько успокоенно. Однако же встряска не прошла мне даром, нахлынуло новое искушение. Стало казаться, что у батюшки нет никакого дела до меня, и он не видит, что со мной делается, и что это не руководство старческое, а мука одна. Подошло лето, конец моих занятий. Прежде я радовалась этому времени и возможности уехать в Оптину, а теперь никуда меня не тянуло, и даже страшно было думать, что приеду я опять на муштру, на ломку, подобную той, какую пришлось пережить на Пасху. Не понимая старческого руководства, я смутилась манерой батюшки делать вид, что он меня не видит, состояние моего не замечает, и нет ему дела до моих мук. Услужливая мысль еще добавляла, что он требует от меня подвига непосильного, на который я решительно не способна, что жизнь под его руководством мне не по плечу, да и нужно ли оно. Все эти размышления расхолодили меня, усталость после трудовой зимы добавила сомнений, и я, не смея написать всего по правде, жаловалась старцу в письме на свое изнеможение, но просила все-таки благословения приехать в Оптину. Отправив это письмо, катясь под гору в мыслях своих, я решила, что мне надо отказаться от батюшкиного руководства, от поездок в Оптину, от духовной жизни, которая так трудно дается, и жить простой интеллигентной жизнью, как все. Не дождавшись ответа на первое свое письмо, я отправила второе, где сообщила, что жить по батюшкиному не могу больше, а бывать у него и не слушаться его считаю пустым лицемерием, что я не могу жить без тех светских удовольствий и занятий, которыми пользуются все и которые были мне запрещены, и что я решила приехать в последний раз взглянуть на монастырь и на батюшку, проститься и уехать навсегда. Опущенное это письмо, и в тот же день получается краткий ответ на предыдущее с советом ввиду моей усталости отсрочить поездку в Оптину на месяц. Прочла я этот совет и выехала в тот же день, ведь я сжигала свои корабли, ехала только проститься с батюшкой, и не все ли равно, одним ослушанием больше или меньше. По мере приближения к Оптиной таяло мое бунтарское настроение. От Сухинича я ехала далеко не с таким твердым решением проститься и уехать навсегда, с каким выехала из дома. А когда наняли лошадь от Козельска, когда замелькали предо мной крестьянские поля, и издали глянула Оптинская колокольня на фоне вечно зеленого бора ее, тогда уже ясно зазвучало в душе: «Глупая ты, глупая, как же могла ты забыть, что здесь-то и есть то, что наполняет всю твою жизнь, что здесь тебе все родное, и если не здесь, то и нигде не найдешь ты успокоения себе. Куда тебе идти отсюда?» Все громкие решения разлетелись в пух и прах, сомнения как-то стушевались. Хотелось порадоваться, что опять я добираюсь до родины, как часто хотелось назвать Оптину пустынь. Но ведь ехала-то я без благословения, и раньше меня придет мое последнее письмо. Как-то меня встретит родина на этот раз, и не найдет ли нужным батюшка, поймав меня на слове, отправить обратно в мир, который, как я вдруг поняла, никогда-никогда не даст мне покоя и удовлетворения. Каким глупым, зарапортовавшимся ребенком чувствовала я себя, подъезжая к монастырской гостинице. Пришла в скит и уселась в первой комнате сзади пришедших за милостыней женщин. Кто знает, как встретит меня батюшка. Всего вернее, что скажет: «В последний раз посмотреть и проститься приехала? Ну, смотри и прощай. В таком случае я выйду вон, и никто не увидит, как я исчезну навсегда из Оптиной». Прижалась я к косяку, а сердце щемит. Неужели я здесь в последний раз? И куда теперь преклоню свою бедную голову? Впереди зашевелились, все встали, вышел батюшка. Из-за высокой женщины, вовсе заслонившей меня, я смотрела на дверь коридора, ожидая, когда в ней покажется старец. Вот он и на пороге, но вместо того, чтобы по обыкновению начать благословлять ожидающих и отделять нищих, он смотрит поверх толпы, видимо, чем-то озабоченный. «Пропустите, рабы Божии, дайте пройти, пропустите». Рабы Божии недоумевающе оглядываются во все стороны, не понимая, чего хочет от них старец, и, повинуясь его приказанию, расступаются на обе стороны, образуя как бы коридор, в начале которого стоит батюшка, а в конце, никем более не заслоненная, оказываюсь я. Прошла минута как бы в ожидании, когда я почувствовала, что батюшка пристально смотрит на меня, не двигаясь с места, а потом пришлось мне подойти к нему, хотя в эту минуту я готова была провалиться сквозь землю. «Когда приехала?» «Сегодня, батюшка». «А мое письмо получила?» «Вот оно началось. Что-то сейчас будет». «Где вы про конец этого месяца писали?» «Ну да, это самое». «Получила, батюшка». «И все-таки теперь приехала». «Батюшка, я не могла больше ждать. Невыносимо было». «И слава Богу, что приехала. Это тебя Бог умудрил приехать. «Хорошо сделала, что теперь приехала. Иди, посиди в знакомых тебе местах». И вот опять я в коридорчике, опять вокруг меня шепчутся ожидающие, опять мимо нас время от времени проходит батюшка. Проходит и, покачивая головой, говорит не то про себя, не то обращаясь к окружающим. «Поди ж ты, какое может выйти недоразумение? Пишет мне человек, я больна, сил нет для поездки, да и денег нет. Но я ответил, чтобы отложила поездку, ведь не забираться же ей в долги. А она взяла да и приехала, говорит, тошнёхонько». И посмеивается батюшка. Про мое второе письмо «Проститься навсегда» батюшка не помянул весь день, а потом на другой день в ответ на мой вопрос о нем ответил, что мое письмо получено и предано уничтожению. «Ты этого хотела?» «Этого. Спаси вас, Господи, батюшка». Тем и закончился эпизод моего прощания с Оптиной. И он, кажется, еще больше укрепил в благодатной оптинской земле мои корни.